Глава вторая. Какой-то инфернальный мир. Корабль. Сейчас. «И кто у нас тут?» — сам у себя спросил я, отойдя от корабля после того, как необычный портал, возникший со смертью пожирателя сущности, так я решил его именовать, и ведущий куда-то в срединные миры, исчез. Я стоял и глядел на находящегося без сознания пожилого мага. То, что он стар, не вызывало сомнений. Такой плотной и развитой ауры, как у него, я еще не видел. Ему не меньше пары тысяч лет, если верить результатам сканирования анализатора. Ни разу не встречал столь древнего мага. По крайней мере, простого и обычного мага, если не учитывать разных богов, драконов и прочих не слишком обычных личностей. Да и выглядит этот, судя по всему, эльф, только больно уж бледный, даже алебастровый, но это, скорее всего, особенности проживания в этом мире и пигментации цвета их кожи, хотя волосы, по-моему, у него действительно седые, а не светлые. Но это не очень понятно в окружающей меня тьме. Настоящим стариком, что для представителей их расы огромная редкость. Я до сих пор не встречал ни одного пожилого эльфа, вернее, того, кто бы так выглядел, кроме этого старика, что сейчас лежал передо мной. Так что уже только этим он привлек мое внимание. Ну и кроме того, мне в глаза бросилась его огромная магическая сила. Правда, в этом он ничем особо от остальных магов, чьи ауры я еще обнаружил на этом корабле, не отличался. Даже больше на их фоне выглядел обычным середнячком. Что вообще-то странно. Встретить сразу несколько очень сильных магов в одном месте, самый слабый из которых, на мой взгляд, тянет как минимум на магистра, а самый сильный превышает своей силой даже архимагов, что я знал, и приближается по своей силе к архидемонам или слабым богам — это что-то. Но что-то необычное было с их ментоинформационными полями, и я пока не мог разобраться, что. «Что же меня смущает?» — вгляделся я в энергетическую структуру ментального поля пожилого мага, лежащего передо мной. «Хм, а ведь он невероятно похож на мою Селею, обычную эльфийку, которая от рождения была очень сильным темным магом. Именно так». Не на какого-то там темного мага или демона, чьи ментальные поля сильно отличались по своему строению от того, что я сейчас мог наблюдать, а на обычного эльфа, правда, который работает вместо энергии жизни с энергией тьмы. Только странно встретить подобное существо в совершенно темном мире, где подобная структура даже теоретически развиться не могла. Однако этот пожилой маг как раз и был таким. И это меня смущало больше всего. Структура из-за протекания в ней иного типа энергии должна иметь совершенно иное строение. А тут этого не наблюдалось. К тому же, если вглядеться в его энергетическое поле более внимательно, структура казалась не очень сбалансированной и гармоничной. Конечно, это можно отнести к особенности этого мира, да и вообще к странности его построения. Но теперь я понимал, что это далеко не так. Вон, чуть дальше лежала сутана существа, в котором протекали энергии, отличные от основных типов магических сил в этом мире. Там, когда я выкачивал их, была даже жизнь и огонь. Ну а тут ничего, кроме тьмы и смерти, не было в принципе. Даже такого основополагающего элемента для всех живых существ, как энергия жизни. Тем более, если говорить о расе эльфов, чье существование напрямую и завязано на этот тип энергии. Хотя я точно видел, что это обычные лесные эльфы. Ведь само их ментоинформационное поле не претерпело совершенно никаких существенных изменений. Лишь изменилась его наполненность. Создавалось впечатление, будто провели полное замещение типов энергии, с которыми работают эти разумные, чтобы максимально приспособить их к жизни в этом мире. Хм, а ведь это идея. Я быстро воспроизвел в сознании запомненные ментальные поля знакомых мне эльфов, которых встречал раньше, и наложил полученную усредненную схему на ту, что сейчас видел перед собой. Так и есть. Хоть мелкие детали и не совпадали, но общая структура не изменилась. Получается, что магу когда-то, и, судя по всему, после его рождения, ведь структура существенно не изменена, искусственно провели замещение основополагающих жизненных энергий, создав из обычного лесного, так сказать, эльфа, такого вот переделанного темного. В этом и была та странность, на которую я обратил внимание. В Селее энергетическая структура ее ментального тела была гармоничной и выстроенной оптимально. Заложена она в нее была еще при рождении самой природой, а не создана искусственно. И хотя само ее ментоинформационное поле от обычного эльфийского не особо отличалось, если судить о нем только по общему виду и внешней форме, то внутренняя структура, прохождение каналов энергии в нем была совершенно иной. Ведь девушка взаимодействовала только с темными энергиями и энергией смерти. Здесь же каналы оставили на месте. Просто пустили по ним абсолютно иной тип энергии, слегка видоизменив сами потоки протекания, сил и приспособив их под работу в новых условиях. Хотя, по сути, первоначально они не предназначались для взаимодействия с тем типом энергии, которая сейчас струилась по ним. Отсюда и отсутствие гармонии, и небольшое, практически несущественное видоизменение самой структуры. «Получается, что как маги вы созданы искусственно», — констатировал я, глядя на бессознательное тело у своих ног. Вернее, преобразованы. Немного подумал и добавил. «А возможно, и ваша столь многократно возросшая сила была неким последствием проведенного ритуала. Я вновь посмотрел на мага». «Нереально», — оторопело пробормотал я. «И кто мог додуматься до такого, я даже предположить не мог. Хотя нет, кое-что мне было понятно уже сейчас». Слишком сложный это ритуал. Но что самое важное, это без сомнения должен быть именно ритуал, и создал его очень сильный маг-некромант. Насколько мне известно, только они работают с полным замещением энергии, не преобразованием одного типа энергии в другой, как, например, делаю я, а именно с ее замещением. И здесь я как раз и наблюдаю нечто очень похожее. Ведь в данном случае существо необходимо полностью лишить его основополагающего типа энергии, плюс постепенно выкачать из него всю жизненную силу для того, чтобы не осталось даже частички энергии жизни. Иначе пойдет деструктивное воздействие от столь противоположных констант мироздания, как смерть и жизнь. Что в обычном случае для любого живого существа означает лишь одно — смерть. Безоговорочно. Не дающую никаких шансов на возрождение. Однако местные как-то обошли это абсолютное для остальных миров правило. Вот и получается, что они сумели каким-то способом удержать жизнь в теле существа, завязав его существование на совершенно иной тип энергии, отличный от того, с которым оно было рождено. В итоге мы получили моих новых знакомых. А они, насколько я могу судить, живые. Только получили они эту жизнь, сначала умерев. Вот в этом-то и была причина, почему я подумал на некромантов. Ведь именно таким способом они и создают своих зомби или оживляют трупы, или так появляется различная нежить в местах темной силы. Правда, там нет второй части ритуала, превращающей умертвия в живых. Здесь же это сделано. Ну да ладно, подумал я. С этим немного разобрались. Хотя, конечно, многое так и остается непонятным. Например, то, а кто же все-таки создал подобный ритуал и заставил его действовать? Уж точно, это никак не могли быть древние. Они хоть и пользовались различными типами энергии, но нигде не упоминалось, что они были ритуалистами. И уж тем более нигде, ни в их инфокристаллах, ни в их литературе, а ее я изучил уже достаточно много, не говорилось, что среди них были некроманты. Для них, похоже, это было табу, закрытая тема. Так что и этот интересный вопрос остался без ответа. Вот и получается, что тут точно не спишешь на древних. Разве что на этих еще более неизвестных. Предтеч. Я посмотрел на тело пожилого эльфа. Кстати, а ведь он тут не один, вспомнил я и нашел ментальные поля остальных магов, находящихся на корабле. Они были сосредоточены в одном месте, судя по всему, в трюме. Все были во многом похожи на пожилого эльфа, разнился только уровень силы. Все, кроме одного. И этот последний почему-то больше смахивал на, так сказать, темного орка. Но таких я еще не встречал. Они по своей природе чистые стихийники, и темных орков не должно существовать. Тьма — это не стихийная энергия. Однако в этом мире, судя по тому, что я вижу, об этом не знают. И тут, возможно, все. К тому же орки очень слабые маги, в основном это шаманы, ведуны или лекари. Но в нашем случае этот неизвестный и был тем самым слабым магом, как орки в других мирах. Только он в этом самом любом другом мире мог бы претендовать, как уже говорилось, на магистерское звание. И все они сейчас тоже находились без сознания. А это наталкивало на мысли о том, что все эти маги подверглись нападению того пожирателя сущности, с которым мне и пришлось схлестнуться, и которого я в итоге прибил. Но о подоплеке происходящего мне оставалось только догадываться. Хотя я прекрасно слышал, как этот в сутане назвал достаточно вескую причину, почему события на корабле могли начать развиваться таким и только таким способом. Похоже, пожилой маг, а никого другого, с кем мог бы говорить этот монстр в сутане, на тот момент перед ним не было, обещал что-то для него сделать, но, судя по всему, не выполнил своего обещания. И мне было так и непонятно, как он и другие отреагируют на меня после всего случившегося. Хотя, конечно, то, что этот в сутане их всех старался прибить, уже наталкивает на мысль, что они не так и сильно расстроятся из-за его отсутствия. Но вообще-то это еще ничего не значит. Это лишь мои домыслы. Ведь все-таки они вместе летели за мной на этом судне. Однако что-то мне настойчиво подсказывает, что мы с этим эльфом и всеми остальными найдем общий язык. А пока надо осмотреться. Да и валить отсюда следует. Что-то не верится, что смерть настолько сильного существа, как этот пожиратель сущности, останется незамеченной. Но для этого нужно понять, куда направляться дальше и как управлять этим корабликом. А то подо мной только вода, и непонятно, есть ли что за пределами тех каменных островов, что парят над нами. Так, пойду посмотрю на тех, что находятся внизу, — решил я. А чтобы пожилой маг случайно не доставил мне лишних хлопот, я наложил на него пару плетений паралича. В трюме были еще пятеро. И, по-моему, один из магов, причем сильный маг, сейчас из находящихся на корабле, уже начал приходить в себя. Так что нужно поторопиться. А то не хотелось бы мне схлестнуться с кем-то, кто по своей силе не уступал Элае. Ветвь инфернальных миров, мир вечной ночи, корабль мага Каара, неизвестное время спустя. Терея с трудом открыла глаза. Что все-таки с нами произошло, никак не могла понять девушка. Она помнила лишь то, как их старый учитель согласился им помочь, а потом на корабле внезапно появился один из повелителей с вестником, и Каар ушел к нему. Ну а дальше была тьма. Хотя нет, Терея помнила, как корабль отшвартовался. Она слышала какие-то резкие приказы, отдаваемые Кааром с палубы, а потом судно в ускоренном темпе куда-то понеслось. Сейчас это чувство полета исчезло. Никаких обычных симптомов или признаков того, что корабль находится в рейде, у нее не было. К тому же в данный момент, и в этом девушка совершенно не сомневалась, их судно замерло. Не приземлилось, а именно остановило свой полет где-то в воздухе. Однако и того, что они добрались до материка и находятся где-то над ним, девушка не чувствовала. Там токи магической энергии были значительно сильнее, чем на летающих островах или над океаном. Но вот что случилось за мгновение до этого, или времени прошло гораздо больше, молодая эльфийка не могла ответить на эти вопросы. Последнее, что она помнила, как ее затопила волна боли, и она отключилась. Сейчас же ее голову раскалывало на сотни мелких кусочков, из-за чего воспоминания не складывались в единую цельную картину. Неожиданно она почувствовала чей-то взгляд, направленный на нее, и попыталась вскинуть голову. Но на самом деле девушка смогла лишь еле пошевелиться. Тело практически не слушалось, все еще пребывая в плену той изматывающей боли, что терзало его некоторое время назад. Терея собралась и, наконец, посмотрела на того, кто наблюдал за ней. В полумраке трюма, освещенного лишь небольшой магической лампой, она увидела какую-то темную фигуру, остановившуюся напротив камеры, в которой их заперли. Если ее способности, хоть и урезанные антимагическим ошейником, надетым на нее, не обманывали, то стоящий перед ней не являлся магом, что было очень необычно для их мира. Такие здесь практически не выживали. К тому же он был человеком. А люди, именно на их оплоте, были еще большей редкостью, чем на других островах. Ведь именно в этом секторе и прогремела последняя война с ними. Как раз тогда были опустошены почти все оплоты людей, а некоторые из их островов даже уничтожены. Вот и получается, что оставшихся в живых можно пересчитать по пальцам. Например, сама Тарая за всю свою жизнь не видела ни одного живого человека. Правда, она изучала их в Академии как возможных противников. Только откуда они могли появиться, никто не знал, чтобы представлять собой хоть какую-то значимую опасность. Но тем не менее, повелители почему-то не скидывали их со счетов, и в Академии изучались как их способы использования магии, так и их тактические приемы. Однако в этом полушарии планеты людей давно уже не было, и никто их не видел. Хотя, Тарея всмотрелась в темную фигуру напротив, похоже, один все же есть, к констатировала она, пытаясь разглядеть стоящего перед ней, судя по всему, достаточно молодого мужчину. Теперь у нее хотя бы отпал вопрос, почему этот неизвестный не имел даже слабых магических способностей. Как слышала девушка, среди людей хоть и редко, но встречались такие индивидуумы, кто не мог пройти ритуалы посвящения силе. И все по той простой причине, что они были совершенно обделены этой самой магической силой. Ритуал просто не срабатывал на них. Вот и этот человек был одним из них. Он не был магом, но при этом Терея почему-то была абсолютно уверена, что ему это совершенно не мешает. Он и так мог позаботиться о себе. Не зря же именно он сейчас и спустился сюда к ним в трюм, когда все остальные на корабле, судя по всему, находились без сознания. «Кто ты и что тебе нужно?» — только собиралась спросить девушка, но, опережая ее, неизвестный задал свой вопрос. «Враг моего врага будет ли мне другом?» Тарая недоуменно посмотрела на него. «Простите, что?» «Я спрашиваю», — спокойно повторил незнакомец. «Как мне относиться к тому, кто является врагом моего врага?» И он недвусмысленно указал на двери камеры, в которой находилась девушка, после чего потрогал свою шею. «Не жмет? Украшение-то?» — усмехнулся он. Тарея еще более удивленно взглянула на странного парня. «Нет», — оторопело ответила она. Он пожал плечами. «Снять ты его сама сможешь или как-то нужно помочь?» И парень вновь постучал себя пальцем по шее. «Да», — произнесла Тарея, но потом опомнилась. «Ой, нет, мне необходима помощь», — и, немного помолчав, пояснила. «Чтобы снять ошейники, нужен магический ключ, а он у капитана корабля». «Хм», — странный незнакомец огляделся и задумался. «Этот пожилой эльф с седыми волосами?» — уточнил он. «Да», — поражаясь сообразительности и осведомленности этого человека, ответила она. «Кар, он капитан этого судна». Правда, потом она подумала, что парень может быть просто одним из членов команды корабля. Конечно, людей на островах почти не осталось, но вот именно, почти. И если она их не встречала, это не значит, что их вовсе нет. Например, этот парень, который посмотрел на нее и кивнул каким-то своим мыслям. «Понял», — произнес он, и, развернувшись, стал подниматься по лестнице. «Ты предупреди своих, чтобы не сильно шумели, а то Тарк его знает, кто на нас тут вынырнет». Терея с удивлением посмотрела вслед этому непонятному и странному молодому человеку. И только тут вспомнила о причине, вызвавшей переполох на их судне. «Стой!» — еле успела остановить она незнакомца. «Там опасно. На корабль прибыли вестник и повелитель». Парень как-то странно поглядел на нее, пожал плечами и равнодушно ответил. «Как прибыли, так и убыли». И, уже не останавливаясь, стал быстро подниматься по лестнице. Уже практически выбравшись наверх, оглянулся и посмотрел в самый темный уголок трюма, чуть дальше того места, где они находились, и сказал, обращаясь, казалось, в пустоту мрака. «Эй, орк, вылезай давай! Я знаю, что ты тоже пришел в себя, хватит там прятаться. Поможешь им выбраться из камеры. К тебе мой вопрос тоже относится. Подумай над ответом». После чего исчез в люке. Но отсутствовал человек недолго. Буквально через пару минут он вернулся и притащил с собой сумку Каара. «Здесь этот самый ключ», — спросил он, подходя к камере с запертыми магами и показывая девушке ее содержимое. «Этот», — произнесла Терея, указывая на небольшой продолговатый амулет. Парень вытащил его, повертел в руках, но так и не поняв, как с ним обращаться, еще бы он это понял, кальнемаг, отдал девушке. Терея прислонила магический ключ к защелке ошейника, и тот, автоматом активировавшись, разблокировал его. Человек стоял и с интересом наблюдал за ней. Девушка закрыла глаза. Сила вновь заструилась по ее ауре. Терея всегда чувствовала ее, даже с ошейником, однако доступ к силе и магической энергии, вернее, возможность управлять ими, ей отрезали этим страшным артефактом, сдерживающим все способности магов. Ведь он не убивал силу, с которой работали магически одаренные личности, как думали многие, а только лишал их возможности управления ею. Но если его носить, не снимая очень долго, то способность управления магией терялась безвозвратно. Именно таким способом повелители карали провинившихся или неугодных магов. Более худшим наказанием, чем потеря магических способностей, считалось только изгнание. В этом случае даже магических способностей не лишали, а просто сбрасывали магов на ближайший континент. Немного придя в себя, девушка быстро прошла между своих друзей и сняла с них ошейники. «Ну что, будете выбираться из своих апартаментов, или это тоже как-то по-особому делается?» — спросил человек. Ему ответил тихий голос орка. «Камеру не сможет открыть никто, кроме капитана». Человек развернулся в его сторону. «Ладно, тогда придется немного подождать, а то он там без сознания лежит», — показал незнакомец в направлении люка. «Пойду посмотрю, как он там», — пробормотал он и снова полез из трюма. «Ну, вы пока побудьте тут, не разбредайтесь далеко». «Это у него что, юмор такой?» Сверху обернулся. «А, кстати, вы уверены, что он вас выпустит? А то что-то мне больно не нравится, пол вашей камеры, который, по-моему, спокойно может превратиться в один большой люк. Это наш друг. Он нам точно поможет», — искренне ответила девушка. Было не очень хорошо видно в полумраке, но Тарее показалось, что парень улыбнулся. «Ну и замечательно», — отозвался он. «Значит, у нас будет на одну проблему меньше». Его силуэт растворился на фоне темного люка, ведущего на палубу. А девушка погрузилась в свои мысли, пытаясь разобраться в происходящем, и даже не заметила, как постепенно стали приходить в сознание ее друзья. Из задумчивости Тарею вывел тихий голос отца. «Тер», — вопросительно обратился он к ней, — «это кто такой?» Девушка обрадованно повернулась в его сторону. «Пришел в себя», — она проверила его ауру, а потом оглядела всех остальных. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — хмуро ответил ее друг и старший брат ее подруги Парк, и почти теми же словами повторил вопрос ее отца. «Так кто этот человек?» «Смотри-ка», — подумала Тарея. А он быстро сориентировался и сумел проверить парня, поняв, что тот представитель этой практически вымершей, вернее, истребленной расы. «Не знаю», — честно ответила девушка. «Наверное, кто-то из команды корабля. Иначе кто бы тут мог еще появиться?» — пожала она плечами. Неожиданно в освещенный круг вышел еще совсем молодой орк, который помогал Кару. «У нас в команде не было людей», — тихо произнес он и осторожно приблизился к лестнице, ведущей наверх. «Кто-то идет», — почти шепотом предупредил он, спрятавшись за ней и растворившись в тени. «Так он из клана ночных теней», — сообразила Тарея, пытаясь определить местоположение орка, но того и след простыл. Вот в этом-то и была странность, которую не знали остальные маги, так как они были на тот момент еще без сознания. Незнакомец ведь как-то заметил этого орка, хотя девушка обнаружить его не смогла. Как это смог сделать обычный человек, который даже не был магом, Тарея не могла и предположить. Через несколько секунд послышались шаги, и девушка заметила спускающийся силуэт. Но вдруг человек замер, а через мгновение его уже на лестнице не оказалось. Зато там, где он только что находился, болтался зажатый между двумя ступеньками, слегка подрыгивая ногами, тот самый молодой орк. «Ну и зачем тебе это было нужно?» — недоуменно посмотрев на помощника Каара, спросил незнакомец. Его голос звучал откуда-то со стороны правого борта, где его даже никто искать бы не стал. «Хотел кое-что проверить», — пробурчал тот в ответ. «Ну и как? Проверил?» — насмешливо взглянул на незадачливого орка парень. «Да», — неожиданно спокойно ответил тот. «И что ты понял?» — с интересом обойдя вокруг и помогая орку освободиться, спросил человек. «За кем прибыл повелитель?» — шепотом ответил молодой, но, как оказалось, очень сообразительный воспитанник Кара. И только тут и до девушки дошло. Если этого незнакомца не было на корабле, тогда как само судно резко сорвалось за кем-то в погоню, и это вовсе не значит, что они нагнали этого неизвестного. Это лишь означает, что они кого-то преследовали, а вот чем закончилась эта погоня, ей неизвестно. Но тогда... Тарея удивленно посмотрела на спокойно стоящего у лестницы человека. Чем он так опасен для повелителей? Да и вообще, чем он мог заинтересовать их, если кто-то из них лично явился за ним? Но больше всего девушку интересовало другое. Где сейчас сам повелитель и прибывший с ним вестник? Но тут в ее сознании, будто она это только что услышала, сама собой прозвучала фраза «Как прибыли, так и убыли». Тарея изумленно взглянула на этого, казалось бы, совершенно обычного молодого парня, который с задумчивым видом стоял посреди трюма. Неужели повелители не просто так опасаются именно их? Но почему? Чем они могут быть опасны для столь могущественных существ? Ответа на этот вопрос у девушки не было, да, похоже, и давать его особо никто не собирался. Между тем незнакомец неожиданно вскинул голову и произнес: «Хм, у меня для вас есть две новости. С какой начать?» И посмотрел на запертых в камере магов. Терея недоуменно посмотрела на него, впрочем, как и все остальные, но промолчала. Человек вздохнул и укоризненно взглянул на них. «Нет у вас никакого чувства авантюризма или любопытства», — вполне обыденно сказал он, а потом добавил: «Ваш капитан очнулся». И этот неизвестный еще раз взглянул наверх и уже гораздо более серьезным голосом произнес: «Только вот нам это мало чем поможет. Сюда летят крылатые». Сначала девушка не поняла, о ком говорит незнакомец, но тут до нее дошло. «Вестники», — прошептала она. «Они родимые», — усмехнулся незнакомец. «Хорошо хоть без этих своих хозяев, а то было бы гораздо сложнее». И только сейчас Тарея сообразила, что человек совершенно спокоен и абсолютно не паникует, будто к ним не приближалось живое орудие возмездия повелителей. Наоборот, ей даже показалось, что этот странный незнакомец воспринял появление вестников, словно это очередная рутинная задача, хоть и достаточно сложная, но вполне решаемая. Вот он, похоже, тот самый ответ, который ей и был нужен. Люди воспринимают вестников и повелителей как вполне обычных противников, с которыми можно сражаться. Но главное, они понимают, что их можно победить или уничтожить. И, кажется, именно это сейчас и собирался сделать этот вполне обычный с виду парень, за которым прислали уже новых вестников. Судьба предыдущих почему-то девушку не волновала, так как она прекрасно понимала, что если бы они были живы, то она с этим человеком не встретилась бы. А сейчас он стоит перед ней и готовится к встрече с новыми противниками. Инфернальный мир. Корабль. Некоторое время спустя. «Плохо, что мы не можем управлять этим кораблем», — пробормотал я себе под нос, наблюдая за приближающимися архангелами, которых местные именовали вестниками. Их ауры на фоне темнеющего неба я научился выделять без особых проблем. Кстати, того в сутане, которого я назвал пожирателем сущности, эльфийка именует повелителем. «И чего их все время на повелителей тянет?» — мысленно усмехнулся я. Хотя на самом деле нам было не до усмешек. Насколько опасны эти крылатые вестники, я вполне мог представить, с их-то скоростью и, возможно, силой. «Это дало бы немного времени», — продолжил рассуждать я вслух. «Но что есть, то есть». И вновь посмотрел сквозь крышку люка наверх. Архангелов к нам приближалось четверо. Но для нас, если учесть их скорость, этого и так было более чем достаточно. Хорошо, хотя они пока были достаточно далеко. Есть немного времени подготовиться к встрече. А в том, что подготовка необходима, я не сомневался. «Я могу!» — неожиданно раздался тихий голос орка откуда-то слева и из-за спины. «Но только по прямой. Я не очень хорошо умею контролировать высоту полета». «Хм, а вот это уже было бы гораздо лучше, чем вообще ничего», — решил я. «Этого хватит», — быстро прикинул я, обращаясь к молодому орку, и показал рукой примерное направление. «Сможешь задать курс судну примерно в ту сторону?» Интуиция упорно твердила мне, что где-то именно там находится ближайшая относительно безопасная для нас суша, и если мы очень поторопимся, то успеем добраться до нее до того, как нас нагонят вестники. Только добравшись до земли, мы все получим хоть какой-то шанс на выживание. Если же останемся здесь, то над водой нас или перехватят, или сразу потопят. И не потому, что эти крылатые так сильны. Нет. Все дело в том оружии, что я заметил у своего первого противника. Что-то больно уж знакомая кобура висела на поясе того архангела, которого я утопил. И от нее совершенно не тянуло магии, хотя это и было странно для мира, в котором я оказался. «Я понял», — кивнул парнишка и споро побежал наверх. Я последовал за ним. «Сейчас вернусь», — сказал я магам, оставшимся внизу. Нужно было еще спустить в трюм того пожилого эльфа, капитана корабля, что остался на палубе. И надо бы еще, чтобы он освободил сидящих в камере эльфийку и других магов. Их помощь нам, возможно, потребуется в последние минуты полета. Ведь магам придется держать щит, чтобы эти архангелы не перестреляли нас с удобного для них расстояния. Поднимаюсь и вижу, что орк склонился над тем, кого девушка в камере назвала Каром. «Иди за штурвал», — сказал я парню. «Сейчас более важно вывести нас из-под удара, а о нем», — показал я на мага, — «я позабочусь». Орк кивнул и направился к небольшой надстройке на корабле, которая, судя по всему, и была капитанской рубкой. Что интересно, хотя само судно и было достаточно большим магическим артефактом, но сила в нем была распределена относительно равномерно. Но там, куда направился орк, ее практически не ощущалось. «Непонятно», — подумал я, — «как они тогда управляют этим судном?» Но сейчас не было времени разбираться с этим, а потому я лишь поглядел, как парнишка исчез за дверями капитанской рубки и посмотрел на пытающегося подняться мага. «Давайте-ка я вам помогу», — маг насмешливо фыркнул. «Себе помоги, мальчик». Он сел, опираясь спиной на мачту, и уже наложил на себя какое-то плетение, которое, судя по описанию, выданному мне анализатором, восстанавливало его силы. Но, что необычно, даже скорее парадоксально, но полностью было основано на энергии смерти. Нет, ну что за мир такой? Целительные плетения используют в своей основе смерть? Это же каким извращенцем нужно быть, чтобы вывернуть свой мозг настолько сильно и додуматься до подобного? Хотя, если захочешь жить, и не так раскорячишься. Но теперь я точно знал. Древние к этим плетениям не имеют никакого отношения, и даже вскользь не прикладывали своих длинных ручек, тут ими вообще не пахнет. Ведь в данном случае идет сплошное замещение или преобразование одного типа энергии в другой. Вернее, та энергия, единственная в этом мире, которой тут явный переизбыток, преобразуется в ту, которая и необходима нам в данный момент. Что еще? Структура плетения, которую я скопировал, получилась более громоздкой, но свою функцию выполняет полностью. Ладно, с остальным разберусь позже. «Рад, что вам уже лучше», — произнес я, обращаясь к магу, и показал в направлении трюма. «Нам не помешала бы ваша помощь». Эльф искоса глянул на меня. «И почему это я должен вам помогать?» — проворчал он, но стал подниматься с пола. И пожал плечами. «Девушка внизу сказала, что вы их друг». Старик как-то странно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Хорошо, идем». И довольно бодро встал на ноги и заспешил к люку, ведущему в трюм. Но неожиданно он остановился у входа и поднял глаза к небу. «Хм, интересно», — пробормотал пожилой эльф. А потом резко повернулся ко мне и спросил. «Зачем они гнались за тобой?» И кивнул на лежащую посреди палубы сутану. Ответить, кроме правды, мне было нечего. «Если честно, не знаю». «А эти?» — маг вновь посмотрел наверх. Ну, тут ответ у меня все-таки был. Когда маг повернулся в мою сторону, я посмотрел ему в глаза и негромко произнес. «Предполагаю, это как-то связано с тем, кто был одет в эту самую одежду». Я также кивнул на лежащие неподалеку от нас тряпки, оставшиеся после внезапного превращения в прах пожирателя сущности. «Так я и подумал», — пробормотал маг, и, наклонив голову, еще раз посмотрел на лежащую небольшой кучкой одежду. «Что именно был?» Глянул в сторону трюма. «Идем! Нужно решить, что мы будем делать дальше. Время пока у нас есть, но немного». Больше не останавливаясь, он быстро дошел до люка и спустился в него. Я последовал за ним. «Учитель!» — увидев мага, воскликнула девушка. «Вы в порядке?» — вопросительно посмотрела она на пожилого эльфа. «Да что со мной будет?» — махнув рукой, пробурчал маг и подошел к камере. «Стоп!» Он недоуменно поглядел на свой пояс и негромко спросил. «А где моя сумка?» «Прости, Кар», — отозвался один из эльфов, кстати, явно или отец, или дядя девушки, которая была наиболее сильным магом из всех. «Я так понимаю, что этот молодой человек», — указал он на меня, — «принес ее, так как не знал, как выглядит магический ключ, и отдал ее Терее». Девушка кивнула. «Папа прав, все так и было». И протянула магу его походную котомку. «Вот она, я взяла только ключ, чтобы снять ошейники». «Да ладно», — не особо расстроился Кар. «Меня гораздо больше интересует другое», — и пожилой эльф перевел взгляд на меня. «А как он ее вообще снял? Ведь на нее наложено плетение скрыто, уберегающее от воров». Маг вгляделся в лицо стоящего около него человека. «Ты, по идее, ее вообще видеть не мог», — сказал он и, немного помолчав, задал вопрос. «Так как ты ее снял?» Все с интересом и ожиданием посмотрели на парня, с недоумением взиравшего на Кара. «А мне и сказать-то ему нечего. Ну, не было, на мой взгляд, на сумке никакого плетения, хоть убейте. По-моему, обычная котомка, висевшая на плече. Это я и решил сказать. Обычная сумка, каких много, пожал я плечами». Маг прищурился. А я заметил, как от него в сторону девушки прошел небольшой магический импульс. И уперся он как раз в его походную сумку, которую до сих пор держала эльфийка. Анализатор же зафиксировал лишь небольшой выброс энергии. Хотя нет, были какие-то помехи, но он мгновенно отфильтровал их. «А сейчас?» — спросил у меня пожилой эльф. «Разве что-то поменялось?» Я с интересом стал рассматривать его котомку, пытаясь разглядеть активировавшееся плетение. Но там все так же ничего не было. Пока я присматривался к ней, за мной наблюдали все маги. «На него не действует скрыт?» — через пару секунд удивленно спросила Терея, глядя на своего учителя. «Похоже на то», — пробормотал пожилой маг. «Только я о таком даже не слышал. Необычно все это». Кар вновь пристально всмотрелся в ауру стоящего перед ним парня. Но ничего необычного в ней не было, даже хоть какого-то проблеска сил или способностей, которые могли бы объяснить случившееся. «Странный он», — подумал пожилой маг. Через некоторое время, наконец, сделав для себя какой-то вывод, произнес. «Говорят, если природа чего-то лишает, то она как-то должна это уравновесить». И кивнул в сторону с интересом слушающего его человека. «Если этот принцип работает на магических постулатах, то почему он не должен сработать и на нем? Может, это и есть его дар?» Остальным нечего было на это ответить. Я же, хоть и делал вид, что рассуждения мага вызывают у меня неподдельный интерес, за разговором в этот момент практически не следил. Меня больше интересовали архангелы, которые, судя по всему, пока еще не поняли того, что мы пытаемся уйти от них и не стали преследовать нас по-настоящему, хотя корабль уже некоторое время летел в нужную мне сторону. «Это да», — согласился отец эльфийки. «Если у кого-то нет магических способностей, то чтобы хоть как-то уравновесить их отсутствие, природе нужно очень постараться. Однако даже это, на мой взгляд, не слишком равноценный обмен». Пожилой маг на эти слова эльфа кивнул. «Корнес!» — хитровато поглядел он на собеседника. «А кто тебе сказал, что это все, чем может похвастаться этот парнишка?» И маг подошел к стоящему чуть в стороне человеку. «Как мне кажется, мы еще очень многого не знаем о нем». И он слегка похлопал того по плечу, на что парень слегка поморщился. Рука, кстати, у этого Кара была довольно тяжелая. Только вот такая сила у простого эльфа в этом мире не должна быть удивительной. Скорее, это норма. Но именно для местных жителей. Не думаю, что смесь энергии, присущих этому миру, оказывает влияние ускорения восприятия и увеличения физической силы только на меня одного, хотя о восприятии ничего точно сказать не могу. Но вот насчет силы я уже убедился. Пока я размышлял, пожилой маг подошел к двери камеры. Терея протянула ему магический ключ, и через несколько мгновений двери с тихим скрипом открылись. «Выбирайтесь», — произнес Кар. «Нам нужно решить, что мы будем делать дальше». Посмотрев в люк, ведущий на палубу, добавил. «У нас проблемы, и очень большие». Все направились к выходу. Когда мимо мага проходила Терея, то отдала Кару его сумку, которую он перекинул через плечо. И никто не обратил внимания на задержавшегося у входа в камеру человека, который, заглянув в нее, пробормотал. «Хм, а ведь это нам может пригодиться в экстренном случае». Правда, о чем он говорил, было не совсем понятно, ведь камера на данный момент была пуста. «Их слишком много», — произнес Парк, один из бывших заключенных. Я так понял, он был другом то ли самой Тары, то ли ее отца. С ними была еще одна эльфийка, и, судя по ее ментоинформационному полю, они с этим Паргом были родственниками, скорее всего, брат и сестра. Кстати, молодого орка величали Кнок, и он, как мне потом рассказала Терея, был воспитанником пожилого мага. Мы стояли в тени капитанской рубки на палубе корабля и следили за преследующими нас архангелами. Как я и предполагал, те, только поняв, что мы стараемся от них сбежать, постарались нас нагнать. Но что по вертикали, что по горизонтали, наш небольшой кораблик развивал поистине фантастическую скорость. И если я сам не увидел бы этого, то не поверил бы тому, кто рассказывает подобные вещи. Однако факт оставался фактом. Мы хоть и не оторвались от погони, но вестники нас еще не нагнали, хотя постепенно приближались к нам. Но более важным для меня было то, что они не открыли по нам огонь. Хотя, на мой взгляд, расстояние вполне позволяло это сделать. Да, и еще. Я не ошибся. Впереди была земля. Не знаю почему, но моя карта только сейчас начала работать, хотя я почти сразу, как оказался на корабле, активировал ее. Однако она зависла на процедуре перестройки модели. А сейчас, хоть и заработала, но никаких общих названий выдать не смогла, только то, что находилось в этом мире. Зато теперь я мог точно сказать, что мы движемся в нужном нам направлении. Перед нами располагался огромный континент, протянувшийся чуть ли не от Южного полюса через весь океан на север. Других материков в этом мире не было. Только еще несколько больших островов у разных побережий. До одного из них, судя по карте, было гораздо ближе, чем до материка, но почему-то, когда я подумал о нем, мне крайне не захотелось сворачивать в его сторону. Опасность, судя по моим ощущениям, на нем была не меньше, чем прямая встреча с вестниками, а может и больше. Так что его лучше обойти стороной. Кстати, местные не очень хорошо ориентировались, что и где находится на поверхности планеты, и, похоже, даже не представляли, что здесь всего лишь один огромный континент, а не несколько. Из их разговоров я понял, что они говорили о нескольких материках, которые, предположительно, есть на планете, и пытались сориентироваться, где находится ближайший из них. Пожилой маг вытащил из своей каюты какую-то необычную, слегка светящуюся карту. Она была не намного качественнее, чем аналогичные в нашем Средневековье, с отрисованной очень небольшой частью земель, и то не очень точно. «Нам сюда», — указал Кар. Я пригляделся. Маг как раз предлагал лететь к тому острову, который вызывал у меня стойкую антипатию. «Там опасно», — тихо проговорил я, обращаясь к остальным. «Если сядем на этот остров, нашим преследователям даже не нужно будет ничего делать. Мы и так там все ляжем». Пожилой эльф удивленно посмотрел в мою сторону. «Откуда ты знаешь?» «Предчувствие», — честно ответил я. Кар посидел над картой, кивнул какой-то своей мысли и, поглядев в мою сторону, спросил. «А где, по-твоему, нам будет безопасно?» Я усмехнулся. «Здесь», — обвел я руками вокруг и честно посмотрел в глаза магу. «Нигде. Но если мы хотим выжить, то нам сюда», — провел я пальцем чуть дальше по карте. «Там должна быть большая земля». Все посмотрели в пустоту, где ничего отмечено не было. Потом Корнос перевел взгляд на мага. «Ты ему веришь?» — спросил он у пожилого эльфа, которого девушка называла своим учителем. Тот пожал плечами и ответил. «Ему нет». «Неожиданно», — пробормотал я. Кар лишь усмехнулся и продолжил. «Да, ему я не верю», — кивнул он в мою сторону. «Но я верю им», — указал пожилой эльф на преследующих нас вестников. «Или вы думаете, что их бы прислали за кем-то из нас с вами?» Все переглянулись. «Нет», — немного оторопело ответила девушка. «Но почему он?» Перевела она взгляд на меня. Маг пожал плечами. «На этот вопрос могут ответить лишь повелители». Эльфы покивали. Только Тарея все смотрела на меня своими огромными глазами. Я так и не понял, какого они цвета, но вроде темные. «Или он?» — прошептала девушка, думая, что ее никто не услышал. Пожилой эльф между тем продолжил. «Но я думаю, нам стоит довериться его предчувствиям. Тем более никаких своих у нас нет». Возражений со стороны остальных магов не последовало, и мы, немного свернув в сторону, полетели дальше. Вот этот наш маневр явно и заставил действовать архангелов. «Они нас нагоняют», — указал Парк вверх. Я и сам это заметил, еще когда мы только начали менять направление. И это мне очень не понравилось. Получается, вестники даже не пытались нагнать нас до этого, они лишь сопровождали наше судно, которое летело как раз туда, куда им было нужно. Остров и правда был опасен. «Это как раз то, о чем я говорил», — произнес Кар. Все вопросительно посмотрели на него. Я все не мог понять, почему они до сих пор нас не настигли, но, судя по всему, это не входило в их планы. Они просто загоняли нас на этот остров или что это там. А сейчас, как только поняли, что мы свернули с намеченного маршрута, стали проявлять активность. Смотри-ка, старик быстро догадался, оценил я смекалку пожилого мага. Между тем, стала заметна значительная разница в скорости нашего судна и Архангелов. Анализатор моментально вычислил, что уже минут через 5-7 они нас нагонят. А до континента, по его же расчетам, при нашей скорости было еще около 20 минут лета. «Как долго вы сможете удерживать щит?» — спросил я у магов и сам поразился изменениям в своем голосе, которые услышал. Он стал холодным, жестким и не терпящим никаких возражений. Может, именно поэтому все эльфы разом подобрались, и Корнос по-военному четко ответил. «Если держать его по очереди, то несколько часов». Я подошел к борту и вгляделся в приближающиеся фигуры. «Хм, похоже, они взяли в руки оружие, которое больно уж похоже на огнестрельное. Только при этом выглядят сильно уж технологично. Жаль, плохо видно. Но нужно исходить из худшего, а значит, из того, что они знают о том, кто находится на этом корабле, и понимают, что одного из повелителей уничтожил именно кто-то из находящихся на судне. А значит, они и подготовились к теплой дружественной встрече с нами по полной программе. И коли они так уверенно вытащили эти пистоли, то, скорее всего, более чем уверены в их возможностях». «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Так не пойдет». Все удивленно посмотрели на меня. «Ты о чем?» — спросила Терея. «О том, что щит вам придется держать всем вместе. Насколько вас в этом случае хватит?» Маги переглянулись. «Мы не привыкли работать в связке, у нас это не практикуется», — сказал Корнос. «Значит, начнете, и уже сейчас», — я показал в сторону трюма. «Оттуда сможете установить щит?» «Почему оттуда?» — удивилась вторая эльфийка. «Потому что оттуда вы сможете сбежать в случае необходимости». И я перевел взгляд на Кара. «Ведь полкамеры открывается?» «Да», — подтвердил тот. «Мы так сбрасываем на материки заключенных, выбравших изгнание с оплотов». «Понятно», — кивнул я и оглядел магов. «Так сможете оттуда установить магический щит?» «Придется его расширить, чтобы он накрыл весь корабль, но мы это сделаем», — ответил пожилой эльф. «И надолго вас хватит?» — повторил я вопрос. Он перевел взгляд на Тарею. «Что скажешь? Если держать на максимуме энергии, то где-то на полчаса, может, чуть больше». «Хорошо, нам этого хватит», — и я кивнул им в сторону трюма. «Идите, люк откройте, как только увидите землю под ногами». И только сейчас я вспомнил, что не узнал еще одного важного момента. «А управлять кораблем оттуда, как я понимаю, невозможно?» «Нет», — помотал головой пожилой эльф, капитан этого воздушного судна. «Плохо», — нахмурился я. «Значит, кому-то придется остаться в рубке. А так как вы маги, то это будем мы с орком». И я посмотрел в сторону капитанской рубки, где сейчас находился Кнок. «Не знаю», — неожиданно возразил Кар. «Поможет тебе это или нет, но корабль я могу остановить в любой момент, находясь на нем в любом месте». «Хм, а вот это уже что-то». Я быстро прикинул возможные расклады. «Можно ли его заставить лететь прямо и больше не трогать?» — уточнил я. «Да он и так летит прямо», — удивился Кар. «Нет», — помотал я головой, поняв, что не слишком точно объяснил то, что мне необходимо. «Если сейчас парень», — кивнул я на капитанскую рубку, — «уйдет с вами, судно останется на прежнем курсе или его начнет бросать из стороны в сторону, так как оно потеряет управление?» «Будет лететь, как летит», — заверил меня эльф. «Тогда хорошо. Забирайте с собой орка и полезайте в трюм. Откройте нижний люк из камеры, и как только мы достигнем земли, останавливайте корабль и прыгайте вниз. Надеюсь, вы не разобьетесь. Ну все, пошли». Мужчины, ничего не спрашивая, развернулись и направились к трюму. За ними пошла и вторая эльфийка. Кар задержался и, заглянув в капитанскую рубку, позвал Кнога. «А что будешь делать ты?» Тарая так и осталась стоять напротив меня. Я усмехнулся. «Постараюсь дать вам шанс пожить еще немного». И, аккуратно взяв девушку за плечи, развернул ее в сторону трюма. «Иди и предупреди своих, что пора ставить щит». Эльфика кивнула и, последний раз оглянувшись, начала спускаться в люк. «Да, и постарайтесь создать максимально мощный барьер», — попросил я напоследок девушку. «Неважно, что он продержится по времени чуть меньше. Мне необходимо, чтобы у них не было пространства для маневра, и они были вынуждены сесть на судно». «Я поняла», — кивнула она. «Сделаю все, как ты просишь». И скрылась внизу. Ну, а мне оставалось только приготовиться к битве. Скоро корабль начнут штурмовать эти крылатые, а они должны находиться от меня на расстоянии прямого удара. Все мое оружие, кроме мечей и магии, против них неэффективно. Слишком они быстры. А то, что они не могли нагнать нас, так это, похоже, была лишь игра. И сейчас игры закончились. Началась суровая проза жизни. «Он там?» — спросила Тила, как только Терея спустилась. «Да», — подтвердила эльфийка. «И что он задумал?» — посмотрела на нее подруга. «Не знаю», — честно ответила молодая магиня. «Но давайте сделаем со своей стороны все, чтобы у него хоть что-то получилось». Никто возражать не стал. Все понимали, что от плана этого непонятно откуда взявшегося человека сейчас зависит их жизнь. «Он попросил создать щит максимальной мощности», — сказала эльфийка. «Зачем?» — удивился ее отец. «Это же сократит время». «Как я поняла, время его не очень волнует», — ответила Тарея. «Человеку нужно, чтобы они обязательно сели на корабль». «Но зачем?» — все еще не понимал тот. «Не сражаться же он с ними собрался». И Корнос наткнулся на очень серьезный взгляд Каара. «А ты подумай вот над чем», — произнес пожилой маг. «Каким способом он может выровнять шансы в битве с противником, которого не может достать?» Эльф ответил, даже не думая. «Он хочет заставить сражаться его на своей территории», но все равно с недоумением посмотрел вверх. «Он что, и правда настолько уверен в своих силах?» Каар отрицательно помотал головой. «Нет, потому этот парень...» «И приготовил для нас последний путь к отступлению», — кивнул маг в направлении уже открытого люка. «И говорил о нем на тот случай, если сам не справится». Эльфы лишь удивленно посмотрели на своего старого учителя. Им не верилось, что какой-то человек готов был рисковать своей жизнью, чтобы спасти их. Но по всему выходило так. «Зачем он это делает?» — спросила Таре. Ее старый учитель пожал плечами. «Людей никто никогда точно понять не мог, слишком отличными мы с ними мыслим категориями». Но вдруг Кар повернулся в ее сторону. «Хотя если бы я был на 1000 лет моложе, то точно смог бы сказать, почему он это делает». И он хитровато подмигнул ей. «Возможно, причину не нужно искать там, где ее нет. Это же просто парень». И, усмехнувшись, добавил. «Очень молодой парень, да еще и человек». А они никогда не славились логичностью поступков. Но мгновенно став серьезнее, эльф закончил. «Однако, какова бы ни была причина такого его поступка, нам нужно постараться, чтобы его помощь не была напрасной». Он сел на пол. «Входим в медитативный транс, передаем всю накопленную энергию Терея. Она — основной источник генерации для создания защитного поля. Максимальную мощность сможет выдать только она». Все расселись перед Каром. А девушку до тех пор, пока она полностью не переключилась на поддержание защитного магического поля, мучил один вопрос. Она ведь никогда не видела людей, не знала их, не разговаривала с ними и не была знакома с их психологией, мотивами и причинами, заставляющими совершать те или иные действия. А потому ей было непонятно. Что же такое необычное может заставить совершить подобный поступок молодого парня, особенно если это человек? Ведь Кар так и не сказал этого. «Так, гляжу, магическое поле уже установили. Это заметили и архангелы. Не знаю, по какой причине, но мне этих крылатых так почему-то сподручнее и привычнее называть, чем именовать их какими-то вестниками. Вот сейчас и поглядим, насколько верны оказались мои предположения насчет их оружия». Быстро отползаю за рубку, но не в нее. Если станут стрелять, то именно в нее. Но мне необходимо пару мгновений, чтобы раствориться во тьме, разлитой вокруг. Магический фонарь мне не нужен. Гашу его небольшим плетением. Потом накидываю на себя купол незаметности на основе поглощения всех типов колебаний. Идеальное плетение для мира тьмы и сплошных теней. На всякий случай активирую и разработку по маскировке своей ауры на фоне окружающего пространства, которую подготовил, изучая способности Геша и эльфов-друидов. Ее я еще не испытывал. Но работать она вроде должна. Главное, что от нее хуже уж точно не будет. Все это находится в моем ментоинформационном поле и со стороны не должно быть заметно. К тому же одно плетение растворяет мою ауру в пространстве, а второе не позволяет меня обнаружить обычными способами. Все, а теперь к борту корабля. Отсюда сподручнее нападать на тех, кто к нам пожалует. И главное, это место хорошо просматривается сверху, так что если они сразу не начнут по мне стрелять, то значит, они меня и не видят. А теперь осталось только ждать. Вспышка. Еще вспышка. Не знаю, с чего шмаляют по нам эти крылатые десантники темного властелина, но щит, который поставили маги, еле держится. Если бы архангелы не пытались пробить его с разных сторон, а целенаправленно ударили только в одну точку, он долго не продержался бы. А так мы уже почти добрались до континента. Вон он, я вижу выступающие из воды темные скалы. Это и подстегнуло архангелов действовать более решительно. Еще серия выстрелов, и смотрю, как крылатые стали уже просто кружить над нами. Что-то я позабыл предупредить Терею, что щит-то мне нужен только от магического, считая энергетического урона, а не от физических атак. Поглядел я на снижающихся архангелов. Если они не смогут проникнуть на судно, то, считай, весь план псу под хвост. На материке они нас переловят с воздуха. Там я не смогу загнать их всех в одну консервную банку в виде нашего кораблика. Но нет, девушка поняла меня правильно. Вот первый архангел осторожно приземлился на корму судна. Не стреляет, чего я подспудно опасался, что уже хорошо. Значит, даже он один боится разнести судно на части. Но это только до тех пор, пока не начался активный бой. Так нужно, чтобы они поторапливались. А то скоро берег. И корабль должен остановиться только после того, как все архангелы будут на его борту. Иначе они увидят сбегающих магов. Этот первый... Осторожно стал продвигаться в сторону капитанской рубки. Так, если я сниму его там, то остальные поймут, что противник именно в рубке, и начнут ее штурм. Что, в общем-то, мне и нужно. Значит, работаем. Крадусь вслед за архангелом. Вот он входит в рубку. Я иду следом за ним. Нельзя дать ему выйти обратно. Еще несколько шагов. Все. Вот и широкая спина с крыльями. Не знаю, кто эти архангелы и насколько они сильны, но я сразу решил сражаться с ними так же, как и с тем же пожирателем сущности. А потому мечи давно уже в руках. Резким ударом перерубаю ногу архангела. Потом пинок по второй ноге. Вестник заваливается на бок, отмахиваясь неизвестно откуда взявшимся длинным кинжалом. Выбить его. Быстрее! Нога архангела необычайно быстро стала восстанавливаться. Второй меч вонзаю ему в грудь, туда, где должно находиться сердце. Правда, я не совсем уверен, но центр силы находится именно там. В клинок заранее вложена структура поглощения энергии и жизненной сущности, что я скопировал с темного кинжала полурослика. И начинаю откачивать через открывшийся канал его энергию, опустошая ментальное поле. Что интересно, опять наблюдаю странную ситуацию. Как только меч проник в его ментоинформационное поле, архангел оцепенел. Его будто парализовало. То же самое было и с повелителем. «Все, он мертв», — констатировал анализатор, да я и сам это видел. Энергии в этом существе было гораздо меньше, чем в повелителе. Но при этом, что любопытно, там была не только смерть и тьма, но и очень много жизни и стихии воздуха. Однако, насколько я понимаю, в этом мире не было подобных источников. Получается, что они либо преобразовывали темную энергию в нужный им тип, либо все-таки эти источники где-то были. Либо вестники постоянно пополняли нетипичную для этого мира энергию где-то в другом месте, считая и в другом мире. И вот это последнее наблюдение о непонятном источнике энергии мне показалось наиболее интересным и перспективным направлением, которое следовало бы проверить. Надо было знать, где они это делают, решил я и стал снимать с тела вестника все его оружие. Особо меня интересовали бластеры. Потом отрубил архангелу голову и выпихнул ее из каюты, незаметной тенью выскользнув вслед за ней. Жду реакции. И она последовала практически мгновенно. Два архангела уже через секунду были на корме корабля, но они не собирались входить в капитанскую рубку, а наставили на нее бластеры. Так, мы, кстати, уже над континентом. Только что преодолели скалу у побережья. Пора бы Кару тормозить судно. И только я об этом подумал, как корабль замер на месте. «Хорошо, очень вовремя», — отметил я. «Ведь и архангелы решили, что тот, кто убил их собрата, сейчас находится в капитанской рубке. А о том, что судно можно тормознуть из любой его точки, они явно не знали. Что может это сделать только эльф? В общем, неважно. Главное, они выстрелили в каюту и замерли. Жаль, конечно, что не полезли внутрь, но и я этого делать не стал бы. Я быстро приближаюсь к одному из них и резким ударом перерубаю ему шею. Времени немного. Я уже видел, как восстанавливаются умершие создания. Так что быстрее, ко второму. Похожий маневр. Порядок. И вторая голова откатывается в сторону. Оглядываюсь. Последний архангел замер над кораблем. Плохо, он контролирует палубу. И если я начну выкачивать энергию из этих двоих, он это заметит. Блин, а выкачать надо, заметил я шевеление ментального поля в районе шеи у первого сраженного мной архангела. Интересно. А если сделать так? И я проползаю между двух тел. Хоть и лежу сейчас практически в открытую, но последний вестник меня не видит. Вкладываю структуру поглощения уже в оба клинка, и когда архангел на время отвлекся, резко выбрасываю руки в стороны. Вот теперь они точно не оживут. Лежу так чуть больше 10 секунд. Архангел заметался. Видимо, сообразил, что с этими двумя что-то не так. Но мне уже все равно. Оба тела абсолютно пусты. Осторожно вытаскиваю оружие, чтобы не пошевелить тела. Черт, что такое? Замечаю, как вестник камнем метнулся вниз. Блин, да там же сейчас маги, он засек их! И уже не раздумывая, бегу к борту корабля. Так, коли маскируемся, то и перед эльфами, пока светиться не следует. На ходу снимаю с себя оба плетения. Все, вот и он. И раскинув руки с клинками, прыгаю на спину зависшего подо мной архангела. Видимо, он на несколько мгновений уперся в чей-то поставленный на его пути щит, но, зная силу этих существ и предполагая, что маги очень ослаблены, понимая, что тот, на кого напал архангел, долго не продержится. Но мне этого и не нужно. Я уже над ним. Замах, и оба клинка вонзаются в последнего вестника. Поглощение. И в этот момент мы вместе с ним падаем на землю. Видимо, от моего дополнительного веса и удара щит мага не выдержал. Инфернальная ветвь миров. Мир вечной ночи. Керальский материк. Некоторое время спустя. Терея помогала передвигаться Киле. Отец и Парк несли Каара, который находился без сознания. Последним, прихрамывая, шел орк. Она уже не верила, что они продержатся так долго. Но неожиданно, когда силы всех магов, которые еще могли поддерживать ее, были практически на исходе, давление на щит внезапно прекратилось. «У него получилось?» — тихим голосом спросила Кила. И тут же получила ответ на свой вопрос. По палубе корабля кто-то передвигался. И этот кто-то был достаточно тяжел. Кто это мог быть, ни у кого не вызывало сомнений. Вестники. Все замерли, стараясь не шевелиться. Что задумал человек? Они не знали. Но судя по тому, что пока все было тихо, дела у него идут по намеченному плану. Только неизвестно какому. Они прождали некоторое время. Внезапно по палубе что-то побрякало, а потом создалось впечатление, будто по ней что-то прокатилось. И это было явно что-то специально брошенное. «Он хочет их выманить», — смекнул молодой орк. «Похоже на то», — согласился отец старый. И буквально в следующее мгновение они услышали, как наверху прозвучало еще несколько тяжелых шагов. «Вестники», — одними губами сказала Кила. Тарая кивнула. Тут, размахивая руками, общее внимание привлек к себе орк, ближе всех находящийся к камере и смотрящий куда-то вниз. Он тыкал пальцем в открытый люк в полу камеры. Каар осторожно приблизился к нему и, быстро кивнув, развернулся к остальным. «Я сейчас заторможу корабль, но при этом потеряю сознание», — сказал он. «Как только судно остановится и зависнет, вы знаете, что делать». И он кивнул в направлении камеры. Девушка не успела даже осознать услышанное, как пожилой маг уже оседал на пол, а корабль действительно остановился. «Так судно полностью завязано на него», — дошло до Терея. «И им, если он без сознания или находится где-то не здесь, просто невозможно управлять». Она только читала о таком, но не думала, что кто-то в самом деле так защищает свои суда. Но оказывается, все-таки кто-то так делает. Например, их учитель. Вот что значит прожить очень долгую жизнь и быть готовым ко всему. Но если не ко всему, то ко многому. «Чего застыли?» — зашипел на них отец старые. «Быстро наложили на себя левитацию и вниз!» и, закинув за спину подготовленный рюкзак с провизией, сказал Паргу: «Бери Кара, свои вещи и пошли». Тот кивнул. Они оба произвели плетение и спрыгнули в люк. За ними последовали и все остальные. Терея спрыгнула удачно, а вот Орк и Кила попали на камни. Правда, к ногу досталось чуть меньше, или он был покрепче второй эльфийки, которая сейчас совсем не могла пошевелить ногой. Поэтому Терея пришлось помогать девушке идти. Орк сам пытался ковылять последним в цепочке. Неожиданно сзади раздался его встревоженный голос. «Терея! Сверху!» Девушка, еще даже не осознав, в чем может быть опасность, не раздумывая на каком-то наитии или поддавшись своей интуиции, поставила щит именно от физического, а не магического урона. И в следующее мгновение ее буквально пригнуло к земле. Она увидела, как над ней завис вестник, и понимала, что силы долго удержать его у нее практически не осталось. Да и остальные вряд ли ей смогут помочь. Их очень истощило поддержание того большого щита над кораблем. Хотя даже несмотря на это, она заметила, как отец на остатках собственной магической энергии пытается воспроизвести какое-то атакующее плетение, но в этом-то и была вся сложность. Низкоуровневые заклинания практически не действовали на вестников, а на что-то более серьезное ни у кого, кроме нее самой, не осталось сил. Внезапно над спиной прислужника повелителей что-то быстро промелькнуло. Эльфийке показалось, что это пролетел какой-то небольшой монстр с растопыренными лапами. Однако в следующую секунду сила давления на поле резко возросла. «Все», — осознала она, когда буквально в считанные мгновения ее магический щит разлетелся вдребезги, и ее скиллы, которую она до сих пор продолжала держать за руку, отбросила откатом в сторону. Однако крылатый убийца почему-то не стал нападать на девушек, а свалился на то место, где они только что стояли. «Что случилось?» — с непониманием посмотрела Терея на лежащего прислужника. Но после своего непонятного падения вестник так и не шевельнулся. Зато через несколько секунд откуда-то с той стороны, где он лежал, раздалось какое-то странное кряхтение, а потом раздался такой знакомый голос. «Не ждали?» — усмехнулся человек, поднимаясь с тела распростертого перед Тореей вестника. «А мы к вам!» И только сейчас до девушки дошло, что тем странным монстром с растопыренными лапами был этот самый парень, который, похоже, спрыгнул прямо с корабля на спину вестника. Глядя на этого непонятного человека, молодая эльфийка постепенно стала понимать, о чем говорил Кар, когда рассказывал им о странностях людей. Ни один нормальный эльф не совершил бы столь самоубийственного поступка. И уж никто ранее не делал подобного ради нее.